певцы распевали на улицах гневные песни. Кафе и рестораны были битком забиты немецкой солдатней. Всюду слышались марши баварцев. «Лишь попадись нам, враг, перешибем костяк, а если не замолк, добавь еще разок, да в зубы долбани, да в угол загони». В письмах Густава Флобера кричало невыносимое страдание. «Я умираю от горя. Я провожу ночи, сидя в постели, и стенаю, как умирающий. Каннибалы не навели бы на меня такого ужаса, как прусские офицеры, которые руками в белых перчатках разбивают зеркала, которые знают санскрит и набрасываются на шампанское, которые крадут ваши часы с камина, а затем вам же посылают свои визитные карточки, цивилизованные дикари». Английский историк Томас Карлейл искренне возвестил, что в крахе Франции видна рука Господня, наказующая галлов за вырождение, а немцы — это высшая раса. В будущем Германии предначертано создать в Европе новый порядок на основе бодрого арийского духа. В ответ на это французский историк Жюль Ренан вступил в открытую переписку с немецкими коллегами, профессурой Германии. Он предупреждал, что тевтономания и презрение к другим народам завершатся трагедией для немцев, и в будущих поколениях германский расизм будет побежден усилиями всей Европы. Но я начал с Флобера, им же и закончу. «Россия, — писал он в эти дни, — имеет сейчас 4 миллиона солдат. Эта цифра его утешает. Французы стали думать, что только Россия способна спасти их родину. Только она способна устоять перед бурей и натиском фурор теутоникус». Через 30 лет, в 1900 году, старый князь грузинский рассказывал молодому ученому Обручеву. Однажды князя вызвали в Зимний дворец, провели к царю, который поручил ему ехать в прусскую ставку. «Вот тебе 3 георгиевских креста для кронпринца, для Мольтки и Монтейфеля». Александр II поднял тяжелую шкатулку. «А здесь ровно 100 георгиев для немецких солдат. Передай их кайзеру и скажи, что я буду счастлив, если он по своему усмотрению украсит ими грудь своих храбрецов. А теперь ступай к Горчакову. Он вручит тебе секретный пакет». Горчаков вручил пакет со строгим наказом. «Что здесь вас не должно интересовать? Но учтите, нет такого золота в мире, которое бы пожалели Англия или Франция, лишь бы узнать содержание моего письма». В этом письме Горчаков предупреждал Бисмарка о скором денонсировании Парижского трактата. Согласно положению о царских курьерах, грузинский представился министру императорского двора графу Адлербергу. Для проверки поручения он должен был в точности повторить приказание. Но при повторении царских слов Адлерберг грубо прервал курьера. «Его Величество никогда не говорил вам «я буду счастлив». Государь лишь сказал «я буду рад». Запомните это и в беседе с королем прусским не ошибитесь». Несмотря на чрезвычайную важность поручения, грузинский раздобыл себе билет посредством взятки, данной кондуктору. Никакой охраны к нему не приставили, а на таможне в Вержблове еще и обыскали. Зато едва он пересек границу, в купе сразу вошел прусский солдат с ружьем, не сводивший с посланца глаз. Во время остановок поезда на платформах выстраивался вооруженный караул, и до самого Майнца курьер вспоминал, что не счастлив царь, а только рад. Большая разница. Ясно, что даже в близком окружении царя назревают антипрусские настроения. Германофильству царя угрожает серьезная оппозиция. Разбитые вдребезги. Навстречу беженцам, спасавшим себя и свой скарб, шагали по обочинам солдаты, воздев над собой ружья с наколотыми на штыки буханками хлеба и жареными индюшками. В садах Франции плодоносяще провисали ветви яблонь и текли дожди. Шалон